Глава 69. Бахрейн. Манама. Пятница. 21:10. «Осталось три». «Три чего?» — уточнила Зоя. «Чудо света. Если нам и дальше предстоит их угадывать, то задача облегчается с каждым разом. Вариантов все меньше». «Надеюсь, ты прав». Следующая развилка вновь предлагала на выбор два коридора. «Царь хранил тайну, поместив ее в чудесной усыпальнице корейца», — прочитал Филипп. «Ну, тут все понятно. Это мавзолей в Галикарнасе. И нам вот сюда». Он указал на левый коридор. «Здесь написано на греческом», — пояснил писатель, поймав вопросительный и недоверчивый взгляд Зои. «Это означает «мавзол», корейский правитель, построивший себе огромную гробницу, а его имя стало нарицательным — мавзолей». «Понятно». «Смотри». Филипп остановился и указал вверх, где сквозь золотую решетку виднелось возвышающееся впереди трехступенчатое сооружение. Оно напоминало небольшую башню из поставленных друг на друга усеченных пирамид, а на самом верху — квадратное помещение. «Зиккурат!» «Что?» — переспросила Зоя. «Мы близко к цели. Впереди типичное шумерское культовое сооружение. В древности такие выполняли роль храмов. Точнее, самая верхняя надстройка была святилищем. Там шумеры поклонялись богам и наблюдали за звездами. Скорее всего, именно в верхней надстройке скрыто шумерское сокровище». «Значит, нам надо попасть туда?» «Да, но для начала хорошо бы выбраться из этого лабиринта». Писатель уверенно пошел вперед, но, свернув за угол, остановился в замешательстве. Перед ним была широкая каменная лестница, ведущая вниз, во мрак. «Вниз? Но зачем нам вниз, когда мы так близко к цели?» «Ты видишь другой путь?» — спросила Зоя. — И я нет. Идем. Около лестницы Филипп взял факел, оставленный очень предусмотрительно. Очевидно, для тех, кто пожелает спуститься. Зажег его и направился в темноту. Размеры лестницы поражали. Несколько десятков людей смогли бы свободно передвигаться по ней, не мешая друг другу. — Удивительно, — шептал писатель. — Кто же это строил? И главное, с какой целью? Только лишь чтобы хранить тайну? Тебе кажется, этого недостаточно? «Нет, но такой размах!» Филипп разглядывал стены, покрытые золотыми шумерскими иероглифами и изображениями. «Какая находка для археологии и истории!» «Да, это уж точно!» Свет факела выхватил большую каменную чашу на постаменте. От нее шло несколько желобов, уходивших в темноту. Зоя подошла и заглянула внутрь чаши. «Здесь что-то налито!» — сказала она, принюхиваясь. «Это масло!» Филипп поднес факел, и в емкости моментально вспыхнул огонь, заструившийся также и по желобам, освещая помещение. «Я так полагаю, любили древние этот осветительный прием», — хмыкнула девушка. Тем временем огонь принялся за конструкцию, сооруженную в конце помещения, высвечивая огромный круг, от которого лучами отходили вспыхнувшие огненные нити. «Словно солнце», — произнесла Зоя. «Я так предполагаю, это и есть солнце. Мне кажется, это место олицетворяет очередное чудо света — колосс Родосский». «А как с ним связано солнце?» «Колосс — это статуя древнегреческого бога солнца, Гелиоса». «Ты хочешь сказать, здесь очередная загадка?» «Пока не знаю, но вполне возможно. Чтобы пройти дальше, нам предстоит что-то сделать в этом зале, так как пока я не вижу прохода». Филипп осторожно прошел вглубь, приближаясь к пылающему солнцу, в центре которого увидел дверь. «Смотри, судя по всему, нам туда, но пока горит огонь, нам не пробраться». «Да, похоже». Зоя вгляделась в очертания прохода. «Кроме того, дверь сделана из золота, просто так ее не открыть. Нужен ключ». «Верно. Видимо, его-то нам и предстоит найти». «Сюда! Иди сюда! Я что-то нашла!» Она стояла у стены, где в свете факелов блестели два изображения человеческих глаз, выдолбленных в камне и раскрашенных золотой краской. Под каждым рисунком находился глубокий сосуд, казалось, вросший в пол. «Это древнеегипетские символы, око Ра или глаз гора». «Но что они тут делают?» — нервно воскликнула Зоя. «Я уже ничего не понимаю». «Судя по всему, египетские символы присутствуют здесь по той же причине, что и колосс, ведь остров Родос тесно связан с Египтом». «Неужели?» «Да, после распада державы Александра Македонского на Родосе закрепился Птоломей I Сотер, основатель династии Птолемеев в Египте. А после своего окончательного утверждения на египетском престоле он заключил торговый союз с Родосом. Возможно, в итоге немало египетского было привнесено на этот остров». «Ну и что нам делать с рисунками?» — спросила девушка. «Думаю...» Филипп внимательно посмотрел на изображение древних символов. Четко очерченные, словно подведенные по верхнему и нижнему веку широкой чертой, характерные для египетского изображения, глаза в ожидании следили за искателями сокровищ. «Могу предположить, наша очередная загадка должна быть связана с культом Солнца. Золото всегда ассоциировалось у древних именно с этим небесным светилом. Кроме того, как я сказал, подобные символы назывались Око-Ра. Ра был древнеегипетским богом Солнца, а значит...» Филипп задумался. «Глаза египтянам всегда казались чем-то божественным. Правый глаз символизировал Солнце, а левый — Луну». «Значит, нам нужен правый!» — радостно сделала вывод Зоя. «Да, но что с ним делать?» Филипп подошел ближе и заглянул в золотые сосуды. «Там какая-то жидкость!» Он посмотрел на Зою, которая выглядела не менее озадаченной. «Может быть, у египтян есть какие-то легенды, связанные с оком?» «Чаще всего глаз использовался при упоминании египетского бога неба Гора. По разным легендам, око было использовано для воскрешения Гором своего отца Осириса. Если предположить, что наше сокровище как-то связано с бессмертием, то в этой связи это око оказывается как нельзя кстати». «Бессмертие?» — проговорила Зоя. «О чем это ты?» Писатель сделал вид, что не услышал вопроса девушки. «Однако это не дает нам подсказки, как использовать сосуд». Филипп думал. «Возможно, следует обратиться к Колоссу». Он продолжал размышлять вслух. «Его часто отождествляли с Аполлоном. И он был покровителем Родоса. Собственно, поэтому его и воздвигли на этом острове. А также его создателем. Не имея места ему посвященного, солнечный бог вынес остров на своих руках из морской глубины. Вот, пожалуй, все, что мне известно». «Вынес остров из морской глубины», — повторила Зоя. Она подошла к правому сосуду и окунула в него руки, погружая их все глубже и глубже. Нащупав дно, она что-то выдернула. В этот же момент жидкость из сосуда начала вытекать в образовавшееся на дне отверстие. «Смотри!» — девушка указала на огненный солнечный диск, который начал угасать. «Теперь путь к двери свободен!» «Да, но ключа так и нет!» «Есть!» Зоя держала в руках пробку, которую она вытащила со дна сосуда. На другом ее конце висел небольшой ключ. «Я подумала, раз мы определились с правым глазом, то с сосудом все просто, и в нем что-то должно быть». Писатель кивнул. Зоя направилась к двери. «Стой!» — крикнул Филипп. «Подожди, там какие-то надписи. Возможно, это предупреждение. Не открывай пока». Он смотрелся в чуть заметные письмена, выдолбленные на входе. «Я не удивлен, но, кажется, это египетские иероглифы. Черт, не мой конек». «Здесь написано: да направит царственный гор твой путь, дабы мог ты следовать во тьме, как во свете, по велению луны столько, сколько богов на суде Осириса, а затем, как велит солнце, по числу судей на суде Осириса», — прочитала девушка. Филипп в изумлении смотрел на нее. «Вот и я сгодилась». Она улыбнулась. «Как ты смогла прочесть?» «Пусть это останется для тебя тайной. Так что, новая подсказка?» «Однозначно», — кивнул Филипп, придя в себя. «Все, давай, открывай». Ключ легко повернулся в замке, словно его только вчера смазывали. Из открывшегося помещения повеяло холодом. Писатель и Зоя стояли перед открытой дверью, ведущей во мрак и пустоту.